Когда было Рождество, они веселились, пили и играли на губных гармошках. А как получили приказ выступать вперед на фронт, то примолкли и загрустили. Офицер говорил немного по-русски. Он предупредил, что они уходят и что вместо них придут эсэсовцы. Советовал мне спрятать подальше все ценное, называя эсэсовцев разбойниками. Но чаще бывали иные рассказы. В другой деревне плачущий грудной ребенок мешал спать немецким солдатам. Они пронзили его штыком в колыбели, а рыдающую мать выгнали из избы на мороз раздетую. Казалось, что немецкий фронт под Ржевом может рухнуть буквально в считанные часы. Военный врач Генрих Хаапе, служивший в 6-й пехотной дивизии вермахта, вспоминал. «Мы получили пополнение из строительных рот, из железнодорожных рот, из полковых тылов. Все остатки и огрызки, которые могли быть найдены, были посланы сюда, чтобы попасть в пекло. Эти люди не были подготовлены, и многие из них совершенно не владели оружием. Русские атаковали снова, и прибывшее пушечное мясо было брошено в бой против них. В то время как мы, выстрелив в русских в темноту, меняли позицию, вновь прибывшие храбро стояли на месте и стреляли из одной точки. Очередь из русского автомата, и они погибали». Перекличка пополнения показала, что из 130 человек, прибывших к нам 12 часами ранее, 104 были потеряны. 20 из них были ранены, остальные погибли. Вскоре успешное наступление Калининского фронта привело к окружению в районе Оленина 13-го корпуса немцев. Конев Иван Степанович, 1897-1973 года жизни, советский военачальник, маршал Советского Союза в 1944 году, дважды Герой Советского Союза 1944 и 1945 года соответственно, один из самых прославленных полководцев Великой Отечественной войны. В 1916-1918 годах воевал на Юго-Западном фронте Первой мировой войны. В 1921 году принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания. Великую Отечественную встретил командующим 19-й армии. Участвовал в Смоленском сражении, за успехи в котором был назначен командующим Западным фронтом. В начале октября 1941 в результате немецкой операции «Тайфун» войска его фронта попали в окружение, и Коневу сообщили, что с причинами произошедшей неудачи будет разбираться комиссия Государственного комитета обороны во главе с Молотовым и Ворошиловым. Эта новость не предвещала ничего хорошего, поскольку всего за несколько недель до этого по итогам подобного разбирательства был расстрелян командующий Западным фронтом генерал Павлов. От скорой расправы Конева спас прибывший из-под Ленинграда Жуков. Будущий маршал Победы был реалистом. Неудачу при неблагоприятном стечении обстоятельств мог потерпеть даже военный гений, а разбрасываться толковыми и энергичными командующими, когда враг стоял у стен Москвы, было попросту неразумно. Конев стал заместителем Жукова, а вскоре возглавил Калининский фронт. В июле 1943 года его назначили командующим Степным фронтом, во главе которого он сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и форсировании Днепра. Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция января-февраля 1944 года, в ходе которой впервые после победы под Сталинградом была окружена и разгромлена крупная группировка немецких войск. В марте-апреле того же года он провел одно из самых успешных наступлений Красной Армии – Уманско-Баташанскую операцию. За месяц боев по распутице и бездорожью его воины прошли на запад свыше 300 километров – и первыми перешли государственную границу Советского Союза, вступив на территорию Румынии. В мае 44-го Конев возглавил первый украинский фронт, с которым дошел до Берлина и Праги. 16 января командующий немецкой 9-й армией генерал-полковник Адольф Штраус был отстранен Гитлером от командования, и его место занял генерал танковых войск Вальтер Модель. Существует легенда, описывающая прибытие Моделя в штаб армии. Якобы он сразу же предложил нанести контрудар, а в ответ на вопрос начальника оперативного отдела: «Какие силы вы привели для этой операции?» — хмуро бросил самого себя и расхохотался. Как и многие исторические анекдоты, этот рассказ, скорее всего, просто выдуман. В действительности немецкой группе армий «Центр» уже удалось опомниться от шока, вызванного контрнаступлением Красной армии под Москвой. За день до отстранения Штрауса фюрер отдал приказ на отход всей группе армий «Центр». Войска отводились на так называемую позицию «Кёнигсберг», севернее Ржева, восточнее Зубцова, восточнее Гжатска и восточнее Юхнова. Отходом вермахта на эту линию был образован восточный фас Ржевского выступа. ППШ-41. Самый массовый пистолет-пулемет Второй мировой войны стал одним из символов, своеобразной визитной карточкой Красной армии. Всего было выпущено 5,5 миллионов штук. Был простым и надежным автоматом, и, что было особенно важно в первый период войны, его производство было возможно без применения высококвалифицированной рабочей силы и дорогого оборудования. Стрелял ППШ патронами калибра 7,62 мм, теми же, что используется в пистолете ТТ. При стрельбе практически не было отдачи и обеспечивалась точность попадания на дальностях 150-200 метров. Малая прицельная дальность с лихвой компенсировалась высокой скорострельностью и большим магазином на 72 патрона, благодаря чему ППШ был отличным оружием ближнего боя. Из-за того, что дисковый магазин автомата был сложен в производстве, а его набивка патронами занимала слишком много времени, в 1942 году ППШ начали оснащать секторными магазинами на 35 патронов. Единственным значительным недостатком ППШ был его значительный для подобного оружия вес – более 5 килограммов вместе с дисковым магазином. Однако по-настоящему критичным это было только для разведчиков, которым для быстроты и бесшумности передвижения необходимо предельно легкое оружие. Поэтому разведчики часто использовали немецкий пистолет-пулемет МП. ППШ имел магазин большей емкости, лучшую прикладистость и, благодаря эффективному дульному компенсатору, лучшую точность стрельбы. Скорострельность ППШ-41 была в два раза выше, чем у МП-38. Это, с одной стороны, приводило к менее эффективному расходованию боеприпасов, ППШ даже называли «пожирателем патронов», но, с другой стороны, обеспечивало более высокую плотность огня, что давало явное преимущество в ближнем бою. Немцы, точно так же, как и бойцы Красной армии, охотно использовали захваченные автоматы противника. В вермахте трофейные ППШ нередко переделывались под немецкие патроны и магазины от МП-40. Однако солдаты войск СС, элиты немецкой армии, предпочитали ППШ в первоначальном варианте и, желательно, с дисковым магазином. Неудивительно, что обычные советские бойцы, которым не приходилось постоянно ходить в разведку, любили свои автоматы и жаловались на их тяжесть только во время долгих пеших маршей. Отступление группы армий «Центр» сократило фронт и позволило генерал-фельдмаршалу Гюнтеру фон Клюге высвободить несколько дивизий, которые вслед за Вальтером Моделем отправились в 9-ю армию. Именно эти соединения позволили немецкому командованию нанести контрудар и 23 января восстановить локтевую связь с окруженным в районе Оленина 13-м корпусом. Одновременно были перехвачены линии снабжения 29-й и 39-й армий Калининского фронта. От катастрофы войска генерал-полковника Конева спасло успешное наступление Северо-Западного фронта на Велиш, Великие Луки и Холм. Линия Советско-Германского фронта изогнулась и образовала западный фас Ржевского выступа. В нем еще оставался коридор между Белым и Нелидово, благодаря которому советские 29-я и 39-я армии сохранили связь с главными силами фронта. Командующий Калининским фронтом почувствовал надвигающуюся опасность и заранее, еще 21 января, Конев приказал 30-й армии перемещаться под Ржев со всеми тылами. Командующий армией Лелюшенко, оспаривая целесообразность этого решения, обратился с жалобой на Конева к самому верховному главнокомандующему. Однако Сталин поддержал Конева, который изо всех сил старался расширить коридор, связывавший 29-ю и 39-ю армии с основными силами Калининского фронта. Герой Советского Союза. Высшая степень отличия СССР, почетное звание которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в виде исключения и в мирное время. Звание Героя Советского Союза было установлено постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Первыми удостоенными этого звания стали семеро полярных летчиков за спасение терпящих бедствия во льдах Берингова пролива членов экспедиции на пароходе «Челюскин». Медаль «Золотая звезда», ставшая высшей степенью отличия перед страной и символом героизма и мужества, стала присуждаться в 1939 году. Герою Советского Союза вручался орден Ленина, знак особого отличия, медаль «Золотая звезда» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. После Советско-финской войны 1939-1940 годов количество героев возросло на 412 человек. Подавляющее число героев Советского Союза появилось в период Великой Отечественной войны. Более 91% от общего числа награжденных. За время войны звания героя удостоились 11657 человек, из них 3051 посмертно. 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская стала первой из 90 женщин-героев Советского Союза. Наибольшее количество кавалеров «Золотой звезды» воевало в сухопутных войсках. Среди них 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 саперов, 290 связистов и 52 бойца тыла. В ВВС высшую степень отличия присвоили 2400 воинам. Два летчика-истребителя – Кожедуб и Покрышкин стали трижды героями Советского Союза. Кроме них, в Красной Армии три золотые звезды имел только маршал Жуков. В ВМС звание героя носят 513 человек. Среди пограничников, бойцов внутренних войск и войск безопасности 150 героев Советского Союза. Среди партизан 234 человека, в том числе легендарные командиры Ковпак и Федоров, награжденные двумя медалями «Золотая звезда». Среди всех героев более половины офицеры, 380 награжденных, генералы, адмиралы и маршалы, остальные – рядовые и младшие командиры. В ходе войны звания Героя Советского Союза были удостоены 14 воинов союзных армий, в основном польские и чехословацкие военнослужащие, а также 4 летчика-истребителя французского авиаполка «Нормандия-Неман». К этому времени модуль уже получал от фон Клюге одну высвободившуюся дивизию за другой. Это были изрядно потрепанные, но сохранившие боеспособность танковые и моторизованные дивизии, в том числе эсэсовская дивизия «Das Reich». Подоспевшие резервы позволили модулю не только отразить все атаки Конева, но и к 5 февраля окружить 29-ю армию в Манчаловских лесах. Конев отреагировал на окружение 29-й армии чередой яростных ударов с целью вызволить своих бойцов из котла. Однако сил 30-й армии численностью около 25 тысяч человек не хватило для того, чтобы пробить заслон из фанатичных эсэсовцев моторизованной дивизии «Das Reich», который немецкий командующий постоянно усиливал. Здесь в полной мере проявился полководческий характер Вальтера Моделя, безжалостно растаскивавшего поступающие резервы по полкам и батальонам, затыкая ими дыры на разных направлениях. Видя бесплодность попыток пробить коридор, Конев принял необычное решение. 17 февраля к окруженцам был сброшен небольшой воздушный десант. Свежие, неизмотанные в боях десантники стали поводырями прорыва на юг к 39-й армии. На 28 февраля к своим пробилось более 5000 человек. Потери 29-й армии составили 14 тысяч. Перехватить шоссе Смоленск-Вязьма и тем самым разгромить или заставить отступить группу армий «Центр» зимой 1941-42 года Красной армии не удалось. Потери Калининского фронта с января по апрель 1942 года составили 341 тысячу человек, включая 123 тысячи убитых и пропавших без вести. Потери Западного фронта под Ржевом за тот же период составили 105 тысяч человек, включая 30 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Немецкая 9-я армия за первые 4 месяца 42-го потеряла в боях более 50 тысяч человек. За зимнюю кампанию на Востоке 1941-42. Немецкая медаль, учрежденная 26 мая 1942 года. В декрете об учреждении медали цвета ее ленты трактовались следующим образом. Красный – кровь, пролитая в боях. Белый – русский снег. Черный – память о павших боевых товарищах. Солдаты вермахта окрестили эту награду «мороженое мясо» в связи с большим количеством вручений из-за обморожений. Для получения медали за зимнюю кампанию было необходимо провести 2 недели на передовой, совершить 30 боевых вылетов, находиться в зоне боевых действий в течение 60 дней или получить ранение с 15 ноября 1941 по 26 апреля 1942 года. Известно о 3 миллионах немецких военнослужащих и их союзников, награжденных этой медалью. Операция «Зейдлиц». Весной и в начале лета 1942 года под Ржевом Гюнтер фон Клюге провел цепочку операций по очистке тылов группы армий «Центр» от вклинений частей Красной армии. Наибольшую опасность представлял выступ в районе Холм-Жирковского, удерживавшийся 39-й армией и 11-м кавалерийским корпусом, снабжение которых осуществлялось по узкому коридору. Командир огневого взвода полковой батареи Лукинов вспоминал: «Пехоты было мало, и состояние ее оставляло желать лучшего. Лошади все погибли в эту ужасную зиму от бескормицы и бомбежек. Да что лошади? Люди пухли от голода, от плохого и недостаточного питания. Больных отправляли из нашего мешка пешком в госпитале на Большую Землю. И им даже завидовали. Тем не менее, оставить с таким трудом завоеванную территорию ставка Верховного Главнокомандования не решалась. К июлю 1942 года немецким командованием была разработана операция «Зейдлиц», которая должна была покончить с советским анклавом в тылу 9-й армии. Операцию назвали в честь прославленного прусского военачальника – Фридриха Вильгельма Зейдлица, 1721-1773 года жизни. В ходе Семилетней войны 1756-1763 годов в одной из самых кровопролитных битв 18-го столетия, сражении при Цорндорфе, 1758 год, стремительная атака его кавалерии принесла победу войскам Фридриха II Великого над русской армией. Нельзя сказать, что удар вермахта был неожиданным для Красной армии. Еще 29 и 30 июня Конев указывал командованию войск в Холм-Жирковском выступе. Не исключено в ближайшие дни наступление противника из района Белый в северном и северо-восточном направлениях. Командующий 39-й армии ответил: «Я готовлюсь к борьбе в самой неблагоприятной обстановке, то есть к боям в окружении без права вывода армии. Для этого нужны только боеприпасы и продовольствие». Немецкое наступление началось в 3 часа ночи 2 июля 1942 года после короткой артиллерийской подготовки и удара с воздуха пикирующими бомбардировщиками Ю-87. В воскресенье 5 июля 1-я и 2-я танковые дивизии встретились в районе деревни Пушкари на шоссе Белой Оленина. В окружение попали все части и соединения 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, а также часть сил 22-й и 41-й армии. Попытки прорыва продолжались в течение нескольких дней. Один из участников этих боев, офицер связи 17-й гвардейской стрелковой дивизии Поляков, описывал сложившуюся обстановку следующим образом. В штабе царила атмосфера спокойной обреченности. Чувствовалось, что люди сделали все возможное, что в их силах, и теперь по инерции, по укоренившейся привычке долго дотягивают свою ношу до конца, до исчерпания последних сил. Командующий 39-й армией генерал-лейтенант Масленников был вывезен на самолете. Его заместитель, генерал-лейтенант Богданов, был вывезен раненым и умер уже в госпитале. К своим из окружения смогли пробиться примерно 18 тысяч красноармейцев. Безвозвратные потери 22-й, 39-й, 41-й армий Калининского фронта и 11-го кавалерийского корпуса в июле 42-го составили более 4 тысяч человек убитыми и 47 тысяч пропавшими без вести. Общие потери трех армий и кавалерийского корпуса составили около 61 тысячи человек. Такова была плата за зимнее наступление Конева в обход Ржева с открытыми флангами. Итогом операции «Зейдлиц» стало окончательное формирование Ржевского выступа, ядром которого стали две линии, напоминавшие могильный крест. Это были две железнодорожные магистрали, одна из которых шла от Москвы через Ржев и Оленина на Великие Луки, а вторая из Торжка через Ржев и Сычевку в Вязьму. Для советского командования Ржев был прежде всего препятствием на пути к полному разгрому группы армий «Центр». Только с его захватом можно было нормально снабжать по железной дороге Клещи, нацеленные глубоко в тыл вермахта в центральном секторе Советско-германского фронта. Немцы, в свою очередь, это прекрасно понимали, поэтому держались за Ржев изо всех сил. Кроме того, Ржевский выступ являлся ближайшим к Москве немецким плацдармом. От него до советской столицы по прямой было всего 150 километров. Сокрушить выступ и отбросить немцев дальше от Москвы для Красной армии было важно как с военной, так и с политической точки зрения. Командующий 39-й армией Масленников, 1900-1954 года жизни. Он был ставленником всесильного наркома внутренних дел Берии и пришел в армию из системы органов государственной безопасности. Его вспоминали как человека крутого, а порой и весьма сурового нрава. МП-40 – немецкий пистолет-пулемет, являвшийся модификацией пистолет-пулемета МП-38 – и предназначавшийся в первую очередь для вооружения танкистов, мотопехоты, десантников и командиров пехотных отделений вермахта. Благодаря кинематографу советской эпохи этот пистолет-пулемет наряду с танками «Тигр» и пикирующими бомбардировщиками Ю-87 «Штука» стал в массовом сознании жителей нашей страны олицетворением военной машины Третьего Рейха. Если верить советским фильмам о Великой Отечественной войне, то буквально каждый солдат вермахта был вооружен этим пистолетом-пулеметом. В действительности же на 10 миллионов винтовок Маузер 98К в немецкой армии приходилось чуть более 1 миллиона МП-40. Позднее их количество в вермахте возрастало, но не быстрее, чем в Красной армии, в которой к тому времени существовали автоматные роты, полностью оснащенные автоматическим оружием. Советских пистолетов-пулеметов за годы войны было выпущено более 5 миллионов единиц, а МП-40 – лишь чуть более 2 миллионов. Вопреки распространенному мнению, также появившемуся благодаря кинофильмам, немецкие солдаты не поливали из МП непрерывным огнем от бедра. Стрельба преимущественно велась прицельно короткими очередями по 3-4 выстрела, а разложенный приклад упирался в плечо стрелка. Фактическая прицельная дальность у МП-38 и МП-40 была ниже, чем у ППШ, и не превышала 100-150 метров. Определяющую роль здесь играло использование в ППШ патрона калибром 7,62 мм с высокой начальной скоростью, в отличие от менее мощного 9-миллиметрового патрона Парабеллум в немецком автомате. Меньший вес пули означал ее большую начальную скорость, большую настильность траектории, меньшее время полета до цели и, соответственно, большую вероятность попадания. Однако и то, что немецкая пуля была более тяжелой, также имела свои преимущества, поскольку ее останавливающее действие было сильнее, что в ближнем бою отчасти сводило на нет преимущество ППШ в скорострельности. Заявленная емкость магазина в 32 патрона на практике не использовалась, поскольку при полностью заряженном магазине его пружина начинала давать осадку, что служило основной причиной задержек при стрельбе. Поэтому рекомендовалось перегружать магазин не более чем с 27 патронами. Комплект каждого МП-40 включал 6 сменных магазинов и рычажное устройство для их снаряжения. Тактико-технические характеристики. Калибр 9 мм. Вес без магазина 4 кг. Вес со снаряженным магазином 4,7 кг. Темп стрельбы 350-400 выстрелов в минуту. Практическая скорострельность 80-90 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 200 метров. Емкость магазина 32 патрона.